Боже наш, как величественно имя Твое. По всей земле простирается слава Твоя превыше небес. Господи Боже наш, как величественно имя Твое. По всей земле простирается слава Твоя превыше небес. Когда взираю на чудеса Твои, на звезды и луну, что Ты поставил, я преклоняюсь пред Тобой. Твое по всей земле простирает.